была чёртой, хорошей этих кассет. Они выходили за рамки этого критерия, характеризовали мир еще жилых аспектов. И последний категорий сведённого списка им иногда приходили спину под категорию движения. Важно отметить, что для Аристотеля существовало только множество индивидуальных предметов, заключающих сущность. Нет никаких самостоятельных сущностей, предъявляющих вне конкретных образований. В разрезе сущности и индивидуальных вещей превращение сущности в мир нематериальных вещей он усматривал один из серьезных недостатков концепции Платона. Аристотель подверг создавательности концепции идеи Платона. Он говорит, Платон не друг, но истина даже. Важно это в мировоззрении Аристотеля родилось представление о форме и материи. Форма имеет как сущность, она и сущность, или, скажем, часть, это наряду внешней оформленной вещи и внутренняя структура, закон строения, функционирования, развития. Но форма и сущность только отличаются от того, она находится посредине между единичным и живым. Это скорее видовая сущность. Она есть внутреннее состояние при каждой вещи. Кроме того, соотносится к нему понятие еще и смысл вещи. Потеря по Аристотелю представляет собой неоформленный субстрат, пассивно, не способна по себе себе ничего понять. Потеря именно как и форма, между ними не отношение первичное и вторичное. Они друг без друга не существуют, кроме форм. Форм то, это умозрение вообще. Как, например, создает меди, но меди без определенной формы нет и шара вообще. Никто не смог привести шар как таковой без субстрата. Субстрат, а шар это еще форма. Форма следует представлять причину, но и субстрат тоже причина. Конкретная вещь вот этих причин, она из них взаимодействия. Это вещь может быть единственным того, другого в одном отношении и субстратом другом. Кирпич формы и материя, а при поставке дома кирпича. Кирпич это возможности, когда из глина возможно кирпича. Сам кирпич это действительность форма глины, а дом действительность кирпича. Единство формы и материи в каждом конкретном случае. Есть превращение возможности в действительность, актуализация возможности. Возникновение или исчезновение чего-то из движения, иначе говоря, процесс превращения потенциального в актуальное, обнаружение активности формы в момент ее соединения с материей есть движение. Движение имеется, конечно, и пространственное обеспечение. Помимо того, другого имеет еще две формы движения. Изменение свойства и увеличение и уменьшение. Движение от вещей. Аристотель утверждал, не существует движения помимо вещей. Как то формы материи, Аристотель уже касается вопроса о причинах вещей. Но специально рассматривает причинность в 4 класса вида причин. Первое. Материальную причину. Это есть страх, потеря и преобразуется. Второе. Формальную причину, как форма активно проявляет себя. Третье, действующую или происходящую причину, она раскрывает источник движения, источник превращения возможностей в действие, целевую вещь, конечную причину, цель движения. Так, причинами статус является влиятельное искусство и мрамор. Первое, как источник движения, вторая, как материя, действует и формальные причины вливают. Сколько имеет человек созданную цель, которая оказывается вследствие формы, и чем, что предстоит осуществить. Цель у Аристотеля тесно связана с энтальпией. Все вопросы имеют смысл, обладают внутренней направленностью, потенциальной вершовностью. Ей все является принцом возможности, но не энтальпией. Это также же себе взрослый. и потенциальные и сверхъестественные, как тенденцию, движущую силу, способностью к изменению направления цели, заложенной в исходном состоянии. Свои наблюдения над отдельными вещами Аристотель переносит на мир в целом. Он полагает, что есть причина причин, форма форм. Это человеческий ум или нос, ух. Он не творит природу, не вникает в частности. Этот Бог не существует за пределами нашего мира, как, к примеру, мир и Платон. В самом мире, как проект космоса, как двигатель, хотя само и не движет. Он материал, это духовный полет. Вся чистая энергия, чистая деятельность. Бог движет предмет любви. Мысль самого себя, он тем самым мыслит мое божественное и собственное. Бог хочет любить других, любить самого себя, достигать далеки, нравственного шефа, своей деятельности. У Аристотеля имя Божества приходится первому двигателю в качестве не есть двигатель, а личный двигатель заслуживает название Бога. Богослов, античная философия, 85, С. 217. Для достижения своей цели отдельный человек должен объединяться с другими людьми. Человек, говорит Аристотель, в политическом уровне. Человек стремится к совместному строительству. Для достижения блага люди создают государство. Оно никак не ради того, чтобы жить вообще. Преимущество для того, чтобы жить счастливо. Условиями счастья каждого является справедливость, благоразумие, мужество и расписательно. Справедливым должно быть государство. Если граждане найдут виноват властям и законам, то политик власти должен быть нравственно совершенно. В годы своего пребывания Аристотель много внимания уделил ввиду собственным философскими проблемами, вопросам государственного устройства. Под руководством были выполнены многие коллективные труды, в числе одного описания 158 государственного устройства. Аристотель имеет значительный конкретный материал для своих обобщений политического характера. Все формы государственного устройства, считал, разделяются по количеству правящих, имущественному признаку и по цели моральной значимости правящих. В соответствии с первым признаком имеется монархия, аристократия и политика, республика. Это правильное управление. И легалия, и демократия, и правильность. По второму признаку Аристотель выделяет в качестве правильных таких государств, которых в текущей имеет ведущую пользу, правильное имеет в виду только собственная польза. Аристотель разработал концепцию высшего государства в ответе платоновского идеала государства. Аристотель основывается в положении о преимуществе отвечает собственности. Отметил, что мне на частной собственности ничего не дает, как общая деятельность пальцы друг с друга. Общее имущество Аристотеля вызывает недовольство и ссоры, снижает заинтересованность в труде, лишает человека деятельного наслаждения владения. Вместе с тем, чрезмерное богатство развращает и разрушает государство. Нужно умеренное богатство. Аристотель политика объединяет добродетель, умеренное богатство, свободу. Это и государство, реализация умеренных и богатых, не приобретает жизненные средние слои. Это считается естественным рабовладением. По его мнению, одни по природе рабы, а другие по природе свободы. Люди, признанные к мнению, будут рабами и полезно, и справедливо. Политическое устройство Аристотель разделял три части – законодательную, административную и судебную. Между ними не должно быть разума. Требует по Аристотелю наблюдать за официальными лицами, чтобы они не превращали административную должность в источник вечного обогащения. Гражданин государства должен быть допущен к мнению судейской и административной функции. После Аристотеля его философские в течение следующего периода античной философии, продолжили разработать многочисленные ученики. Параллельно с изматом переподнической школой, Йорк свою деятельность в сократической школе представитель тоизма. Значительное место в истории философии этого периода занимает, как уже началось, школа эпикуреизма, стоицизма и стоицизма. И хотя после распада империи Александра Македонского Греция была завоевана Рим, древняя греческая культура, в том числе философия, глубоко проникла в римскую культуру, завоевывая ее, создавая во многом культуру. Имеется основание говорить о эллинистической философии, как относительно единой философии, охватывающей значительный по времени период с конца IV до нашей эры и до VI века нашей эры. Виднейшими философами того времени были Эпикур, Лукреций, Сенека, Алексей, Плотин, Парфен, Сен, Эмпирий и другие. Оценивая в целом историческую историю, Богослов писал, учение других философов, Мирцев и Горецев, Гелитов и Алиантов, Таристов, Тон, Эстония, Эстрика, Скептов и Неотоников вошли в золотой фонд европейской и мировой культуры памятники своего времени, как предвещение будущего. Развиваясь и видоизменяясь соответственно времени, учение древних философов воспринимается в последующем философском движении переключить на решение новых, еще не самых древних задач. На каждом шагу своей философии в историческом развитии мы обнаруживаем античное влияние. Античная философия, Эвгений 975, глава 7, философия Средневековья. От Средневековья мы можем понимать период развития общества, охватывающий ряд столетий от древнего мира до нового времени. Для Западной Европы его начало приходится на 5 век нашей эры, и оно связано с распадом Римской империи. А завершение относится к 14 веку возникновения эпохи Возрождения. В социально-экономическом плане он относится к эпохе феодализма, с распространением и укреплением общественного строя более прогрессивного, чем рабовладельческая организация общества. Для философии это был период, когда изменилось цель характера философства. Античность имела предыдущие изменения философства и тем или иным политическим режимом и какой-либо монотеистической религией. Философы могли свободно создать свои мировоззренческие концепции как в области антологии, так и в психологии, этики, эстетики, социальной философии. Их религиозно-мифологическая ориентация была относительно автономной в том отношении, что существовал большой выбор среди богов и трактовка божества, механизм их связи с людьми и природой, хотя, конечно, философ порой было слово наказание за признание неких богов, которые почти в том или ином городе. Это давалось без Бога. В средних веках казалось, помимо прочего, тем, что к этому времени уже заканчивался переход от политеизма к монотеизму. Какая религия требовала принятия целого ряда в странах Западной Европы, возникло в результате распада Римской империи, таково явилось христианство. Оно зародилось за несколько столетий до нашей как еретическое движение в иудаизме. Затем окончательно отошло от него, стало обретать все большее значение духовной жизни многих стран, было признано в качестве официальной государственной религии направлением императора Константина Великого. Установление союза советской власти с христианством укрепило церковную организацию этой религии в политическом, экономическом, а также мировоззренческом отношении. С одной стороны, ведущие представители христианской религии следовали подобным философскому обоснованию своих основных положений, в первую очередь доктрины единобожия. когда негативных оценок своих учений, они сейчас стали обращаться к их построениям, способным дополнить или подкрепить иные истинные религии. Религии. С другой стороны, философы, экспериментировали на те или иные установки христианства, совпадающие, дополняющие, особенно в нравственно-этической сфере, умозрительные, где мы уже достаточно основанное жизненным опытом утверждение. Космологические идеи философов по мере тенденции мы уже видели как в представлении о мировом уме, о конечной причине, о форме формы и подобное. А учение христианской религии не вещественно, в этом смысле не материально, а абсолютно. Или боги могут стать отправной точкой для философских размышлений. Так что далеко не всегда совесть средневековья оказывалась по непосредственным результатам теологии, выступая якобы навязанной и более тонкой категории. Философия стала интенсивно проникать в понятие аппарат религии. Порой трудно разграничить эти цивильные формы воззрения. Получила название для существования термин «религиозная софия». Философия не вела, не вела прогрессивно развиваться на действия религиозной культуры, в том числе в религии. Однако, правда, в ней с античной философии чувствовались уже глубокие проблематики и стеснялась внешними фактами. Наиболее ясно это происходило в более поздние времена, когда церковь это музыка. А тот факт, что тенденция к союзу философии и теологии к взаимодействию появилась в конце античности первого века нашей эры, говорит о подходящем характере того, грубо носили церкви, которую она принимала позже в отношении к философскому мысли. А также свидетельствует существование в нашем мире такого распространенного завтра течения, как неотразим, одно из центральных, которого является союз теологии и философии. Итак, важнейшую черту философии средневековья, отличающей ее от античной философии, более от философии нового времени, была тесная связь монотеистической религии. София отмечает известный специалист по теории философии Соколов. Исторически весьма своеобразный тип теоретизирования, решающий особенность которой состоит во взаимоотношении с религиозно-монотеистическим мировоззрением. Вековая философия, М. 975, страница 5. Философия средневековья является два периода, называемых мистик. 4-8 век, схоластика, 6-15 века, патрика, от латинского патрика, система теологов-философских взглядов отцов церкви, обосновавших, разрабатывавших идеи христианства. В этой патрике выделяют несколько этапов. Первый – апологетика, второй – третий, второй – сейчас. 4-5 века и третий заключительный этап. Мистика разделилась на западную, писали на латинском языке, и точно где произведения создались на мистическом языке. Наиболее известным относятся Климент Александрийский, Григорий Невский, Августин Блаженный, Иоанн Златоуст. Климент Александрийский был один из крупнейших представителей апологетики. Его труд четко обозначил смену союза эллинской философии, которая, по его мнению, была ближе к христианству, чем к иудаизму. В отличие от Тертуллиана, являвшегося отцом церкви, но открыто выступавшего против философии и признания рациональных средств и религии, Климент обнаружил философию стороны, которые могли бы использовать богословы. именно предположение, что философия должна быть уже многословие. Философия показывает особенным способ национального доказательства. Религия единственным путем до сих пор служит веру. Но одна вера показывает не всегда надежной. Она будет сильнее, если будет дополнена логическими доказательствами. С помощью рационального знания, указывает он, мы углубляем и поясняем веру. Такое познание способно довести веру до состояния осознанной религиозности. Момент Александрийский был первым в истории христианства, кто сформулировал принцип гармонии веры и разума. Конечно, подобное положение фактически означало подчинение разума веры. Но обошло даже христианство верить в тому, что абсурд. Августин Блаженный, еврей Августин, родился в 1954 году в городе Гаси, Северная Африка, территория современного Алжира. Обучился в школе риторики в Карфагене, перевел английскую философию, выехал в Рим, тем не менее, профессор риторики, под влиянием слова епископа Минского Руси, начал склоняться к христианству. Стремясь более внимательно разобраться в положении к этой религии, обращается к сам Платона в Латине, избирается в священнической деятельности, вернулся в Африку, принял там священника, и с 1996 года под епископом в русском городе Непол, умер Августин в 1930 году. Августин Блаженный считается крупнейшим философом и богословом периода патристики, оказавшим общественное воздействие на всю средневековую культуру, а последующее развитие философии. И математическое значение его деятельность имела практический смысл. Он, в частности, обладал необходимость духовной организации, как посредник между Богом и верующим. Велико практическое наследие Августина. Ранее его ученики насчитывали более 40 лет. Среди главных его трудов о Господе Божьем, об истинной религии и исповеди Троицы, об бессмертии души, о свободе Бога. Августин тщательно анализировал множество подобных христианского вероучения. Устранил ясно противоречие между некоторыми или новое толкование. Провел огромную работу по систематизации религиозного знания. Стремился представить его в качестве идей разной концепции. В своих сочинениях он следует положению, согласно которому истинная философия, истинная религия одно и то же. И философов он высоко оценил философские представления. Путин принял предложение Платона о существовании пятилетних единиц сущности. Но Августину не имел комплекс идей, составляющий Платона особенный мир, столь же вечный, как и теория, подобная теории, подчиненной мировой душе. Августин с грани, отделившим идеи от мировой души, очень религиозный абсолют, все платоновские идеи. Он говорил, что идеи Платона, мы и творцы перед каковы атрибуты Бога? Не все атрибуты Бога мы чувствуем и разумом, но некоторые из них Бог может называть. Если Творца, то подтверждается целесообразностью устройства живущих, то значит источник творения, всемогущая личность, сильное существо, личность и существо при этом имеет прямой аналогии на мире. Это скорее метафора для вашего внимания это творение. Творение перманентно. Оно не имеет начала, не будет иметь конца. Оно есть неизрывное, бесконечное реакция. Кроме того, плюс бестелесная честность, будет иметь еще такие атрибуты, как бесконечность пространства. Бог есть воля, Бог есть высшее благо. Поверить на своей воле, цельной на Бога. Бог создает все предметы природы. Людей и такие стили существа, как ангелы. Если Бог то имеет свою, так сказать, произвольную силу, то их же не будет, как не было прежде, чем они были созданы. Августин обосновывает креационизм положение творения природы Матери Богом. Бог сотворил их ничего, исключительно по своей воле. Откуда взяла это материя, созданная тобой, а между тем служившая материалом для твоего творчества, спрашивает Бог, отвечает Всевышнему и отвечает, упущением такой материи неизбежно ограничивалось бы твое могущество. Для твоего ничего не было от тебя, и все существующее зависит от твоего пути. Антология мировой философии в четвертом томе, в том числе часть 2, 1969-1975. Катетеризм Августина Бога оказалось новым. Главное, он критиковал религиозное представление о Боге. Напомнил, насколько это было возможно, данное понятие философии в содержании. Предвидев личное, трансцендентному, философскому абсолюту. Всемогущество божества подведено Августином Дализмом, предопределенной действий судей. Все делает по воле Бога. Имея в виду Бога и благодаря Его свою судьбу, он писал в исповеди. Мать моя, корми сам и питай меня сами твоей. Ты через подобную младенцу, ищу детскую кон природу. Тобою ей предназначенному и богатству твоей, в котором ты угодитель все твои по мере требований. Там же они 500 один из атрибутов Бога является верность, неизменно. Ты говорил о важности понимания вопроса личности людей. Пока меня о том спрашивают, я понимаю, сколько не заменяет. Но как скоро придать ответ этом, я становлюсь совершенно любимым. Там страница 586. Бесспорно, они находятся во времени. Они меняются в весь мир. Изменений. Творит природу вещи, Бог сотворил и время. Задумайте, прошло не обладает действительным существованием, его нет, будущее не существует, еще нет, настоящее же, скользающее письмо, прошлое съесть нас в путь, вообще скользит, настоящее непосредственно отрицание. Иначе говоря, все они души не субъективны. Правильно считать, что есть настоящее прошедшее, настоящее и настоящее будущее. Бог же, в отличие от предметов природы, существует вне времени. В нем нет никакого раньше и позже, только вечное настоящее. В нем постоянное, теперь статичное, абсолютно вечное. Так, по Августину, время характерно для личных вещей, для Бога. Человек, как тело смерти, духовно, творение Бога вещей человека предполагает наличие людей и не творил им же потери. Все вещи люди оказываются несовершенными копиями божественных идей. Но вещи люди оказываются несовершенными копиями божественных идей. Вещи люди стремятся к идеальному. А поскольку они отягощены эмоционально, то достичь идеального состояния не способны. Я одобрил судьбы, это отмечу выше. Августин задал проблему свободы воли. Воля может управляться разумом, но может быть место и рассосование воли разума. Выбор воли, то есть действие человека может быть рациональным, не согласующим с разумным пониманием. Человек свободен, как воля направляет действие к добру, выполняет божественных заповедей. При сердце к разуму. Нужно усилие воли для утверждения благодати. Свобода нет, когда воля и разум стремятся возвышаться над людьми, над Богом, несогласуемой волей Бога. Господь призывает неустанно бескомпромиссные к твердой воле для достижения цели. Сам иск должен быть разным эмоциональным. Познание Бога и любовь к Нему должны быть открыто связаны между собой. Нет, четвертый, в шкафе три кассеты. Для дальнейшего прослушивания смени кассеты.